Разве это не мало? Одному только Куату за поставленные вар звездные разрушители типа охотник 3689 единиц было выплачено 210,5 триллионов кредитов. Еще 175 триллионов ушло на оснащение их авиакрылом. Дополнительные полсотни триллионов на экипажи, топливо, астродроидов и прочее. Итого, более 230 триллионов. Менее чем за год. А ведь это только одна маленькая часть расходов на армию. Взять ту же Бакту. Сейчас она идет по 3000 кредитов за литр. В месяц республика закупает до 800 тысяч литров, тратя на это 2 миллиарда 400 миллионов кредитов. Покачав головой, Амидала сообщила, но есть и проблемы. Тот же корпус юстиции, корабли и разумные, были мобилизованы в ВАР. Это же произошло и с рядом планетарных сил обороны. Сами понимаете, что это вызвало всплеск активности пиратов, работорговцев, контрабандистов. Армия и джедаи по мере сил стараются с ними бороться, но у них хватает иных забот. Созданный корпус внутренних дел по сути ничего не может сделать. Нет ни кораблей, ни персонала. Вероятно, глава корпуса будет требовать увеличения финансирования. И я, пожалуй, с ним согласна. Оставлять все как есть никак нельзя. Чего нам будет стоить возведение их до предвоенного уровня юстициаров? Поинтересовался Бейл. Не менее 50 триллионов кредитов в течение ближайшего года. Глотнув вина, Мон эмоционально взмахнула бокалом. Это было бы непросто даже лет 5 назад, когда еще не начался кризис. А сейчас, учитывая то, что республику покинули более 10 тысяч миров, это будет очень трудно. Не все так страшно, успокоила ее Падме. Да, в 11 и 12 годах из-за этого мы потеряли более 35% денежных поступлений, да и выплаты от таких гигантов, как Торговая Федерация или Коммерческая Гильдия, были существенной статьей дохода республиканского бюджета. Их выход из республики сильно по нам ударил, но сейчас из-за роста выпуска военной продукции, поступление налогов увеличивается. Агромеры и ожерелья Саллича выплатят налогов в 16 раз больше, чем обычно. Куат, почти в 20 раз. Это большие суммы. Речь идет уже не о десятках миллиардов, а о десятках триллионов. То есть мы пока на плаву, это так, но расходы на армию продолжают увеличиваться. Общая сумма кредитов, ушедших на армию, на данный момент составляет почти 2 квадриллиона. Прогнозы аналитиков на следующий год, если война будет продолжаться, указывают на сумму в 9 квадриллионов кредитов. Допив свое вино, Амидала жестом указала дроиду налить еще. А ведь кроме войны, у нас есть и стандартные расходы. На содержание гиперпространственных маяков, 47 триллионов в год, с приростом в 2 миллиарда ежегодно. Обслуживание сети Галанит, хотя тут надо сказать, что она почти себя окупает. Но все равно, пару-тройку триллионов мы на него тратим. Обслуживание Сената и сопутствующие расходы. 40 триллионов в год, и еще много других статей. Ликвидирование техногенных угроз, расчистка орбитальных пространств от мусора, помощь беженцам. В общем, при нынешних раскладах мы либо должны будем существенно урезать некоторые статьи бюджета, либо залезать в долги. На несколько минут все умолкли, осмысливая слова Амидалы, а сама женщина продолжала рассуждать. «Боюсь, если бы не джедай, то у нас просто не хватило бы денег. Я тут посчитала. Только за транспорты типа одобряющий, коих было выпущено 4000 единиц, они заплатили 117 триллионов кредитов, а за первую партию клонов – 4 квадриллиона кредитов. Общие же траты на армию достигли 5,5 квадриллионов. Откуда джедаи изыскали такие суммы? Это же, как вы знаете, подготовка армии клонов началась больше 10 лет назад. Полагаю, джедаи растянули выплаты на этот срок. Кроме того, у них есть статьи дохода, приносящие хорошую прибыль. Кроме 2 триллионов ежегодных выплат от республики, только агрокорпус приносит не менее 20 триллионов кредитов в год. Это все хорошо, органов взял первый попавшийся датапод, но взваливать всю эту работу на вас одну нехорошо. Вы ведь уже давно сидите, вам следует больше отдыхать, Падме. Сейчас не время для отдыха, Бейл, ответила Амидала. Тогда мы вам поможем. Давайте вместе подумаем, какие статьи расходов мы будем отстаивать, а чем можно будет пожертвовать. Оперевшись руками на бок тактического стола, сказывалась напряженность последних суток, я, вместе с другими офицерами слушал доклад Ленариги, который уже подходил к концу. Таким образом, на данный момент все части 260-й бригады высажены в Зафаре. Они поддержат наступление тысячных легионов 95-го и 96-го в районах номер 3, 5 и 12. 242-я бригада уже задействована в боях в районах номер 8 и 9. Отличная работа, лайн-капитан, похвалил я ее. Теперь можно выдохнуть. Затея Сантери не удалась. Шайба мастерски осуществил проникновение во вражеский город и вынес командование Муаунов. После получения его сигнала об удачном исходе операции, мы начали осуществлять вторжение в город. Отряд кораблей Пеллиона спешно выдвинулся на нужное место и отстрелялся ионными торпедами по городу, снеся щит. Вслед за ними, буквально бок о бок, шли челноки и канонерки с клонами и техникой. На эту операцию было выделено два легиона, ранее бывших под командованием Кастотт и Макалатера, 1095 и 1096. Они были чуть потрепаны в предыдущих боях, поэтому их состав общий насчитывал чуть менее 15 тысяч клонов. Но этого должно было хватить для первоначального удара. После закрепления плацдарма мы начали переброску двух бригад вспомогательных войск. Сейчас заканчивались третьи сутки с начала операции и пятые с начала ожидания сигнала от курьера. И если все пойдет нормально, то дней за 10-12 мы возьмем этот город, после чего будем думать, как взять оставшийся. Прогнозы же по боям в столице были менее утешительными. Противник может сопротивляться от 3 недель до 1,5 месяцев. Возможно, когда мы закончим со второстепенными городами и высвободим пехотные части, то сможем перекинуть их в Джигат. Хоть на немного, но они должны склонить чашу весов в нашу сторону. Тем более, командование 8-й секторальной продолжало осуществлять план по взятию Майгита под свой контроль. Из пары городов наши отряды вспомогательных войск и дроиды были выведены, заменены на другие отряды, в том числе специализированные милицейские, призванные поддерживать правопорядок. Что хорошо, ибо из вояк полицаи не ахти. Боевые станции, доставленные на орбиту, уже вошли в строй. Голланы первой модификации готовы были отразить атаку, а огненная звезда как раз заканчивала пополнение авиакрыла. Все же 240 машин на дороге не валяются. Естественно, речь не шла о новых моделях. Ангары заполняли легкие А6 и устаревшие куратские плащи. Кроме того, в ближайшие 3 недели МОФ Михаэль Сол обещал подкинуть еще 2 боевых станции, а через 5 недель, сразу 7. Общая же группировка боевых станций должна была нарасти до 20 единиц. Внушительное число, но только для мирного времени, когда даже одна станция могла отпугнуть мелкие отряды пиратов. Сейчас же и полсотни не могут обеспечить должную защиту, если поблизости нет союзного флота, а вражеский – вот он. Хотя все это не было так важно. Обычные военные будни. Самой же обсуждаемой темой был принятый Сенатом законопроект о гражданстве. 6 тысяч проголосовавших «за» – это очень показательно. Этот указ давал всем клонам, состоящим на службе ВАР, полное республиканское гражданство – и все прилагающиеся к этому права и привилегии, в том числе, право на имена, справедливый суд и прочее. Было установлено, что любой клон, а не только изготовленный из материалов Джанго Фетта, при поступлении на службу в республиканскую армию, или уже находящийся на ней, получает гражданство. Также был объяснен статус еще нерожденных клонов Фетта, находящихся на Камино. Пока они в пробирке, считаются вещью. Как только они рождаются и начинают курс обучения, автоматически получают гражданство. Для других клонов это правило не действовало. Впрочем, не все поняли суть этого нововведения, в особенности, сами клоны. Тот же Блэм, подойдя ко мне в столовой, попросил объяснить, а на кой хрен нам это надо. Тут недальновидность Сената проглядывает капитально. Нет бы выпустить какую-нибудь брошюру, или еще что-то в этом роде. Пришлось брать это на себя и объяснять как могу. Дескать, это не что иное, как признание ваших заслуг перед государством, которое вы защищаете. Вот только я знаю, что многим клонам это просто не нужно. Не понимают они, что это такое, и что с ним делать. И неохотно говорят о времени после войны. Очень неохотно. Зато некоторым личностям этот закон станет как кость в горле. Ну, тем, которые клонов мясными дроидами считали. Так точно, генерал, Сумероги кивнула. Мы хорошо поработали. Тогда на сегодня закончим. Всем, кто не на дежурстве, отдыхать, а то уже с ног валитесь. Если будет что-нибудь важное, сообщайте. Отсалютовав офицерам, я направился к турболифту. Сабля, подняв облако пыли, лихо затормозила у четвертого колеса джаггернаута, орудия которого мерно постреливали куда-то вдаль. Скайуокер тут же спрыгнул на землю. «Я сойду, капитан», обернувшись к клону-танкисту, Энакин махнул рукой в сторону поселения. «Двигайтесь туда и поддержите наши отряды у поселения». «Будет сделано, генерал». Репульсорный танк немедленно сорвался с места. Другие машины понеслись вслед за ним, а молодой человек взлетел по откинутому трапу внутрь машины и поднялся на третий этаж, где был расположен командный пункт. Там его встретили Оби-Ван и Этин. «Ты уже вернулся?» – спросил Кеноби, не отрываясь от карты. «Да, с аванпостом на западе покончено». «Отлично, тогда мы закончим освобождать это поселение и двинемся к главной базе сепаратистов». Они прибыли на Маридун пару дней назад. Скайуокер не понимал, чем сепаратистов заинтересовала эта планета. Все ее население составляло пара десятков тысяч фермеров-лурминов, возделывающих поля. Однако, факт оставался фактом. КНС развернула на поверхности несколько своих баз, и требовалось их отсюда выбить, даже несмотря на то, что республика хоть и прислала их сюда, но задерживаться тут не будет. Даже аванпост на планете развертывать не планируется. А даже если бы он и был, помешать повторной высадке дроидов он явно не смог бы. Так или иначе, 501-й легион вместе с другими частями высадился на планете и двое суток уничтожал базы КНС. Все они были небольшими, как и поселение лурминов. За два дня их освободили более десятка. Теперь же оставалось взять всего одно, а затем, главную базу дроидов, размером побольше. «Сэр, тут что-то странное. Вам стоит это увидеть?» Голос Скорча заставил джедаев невольно поморщиться. Клон врубил динамики на полную катушку. «Где он?» – спросил Энакин. «На крыше», – ответил Этин, подхватывая со стола бинокль. Поднявшись по трапу, Скайуокер оказался на плоской крыше боевой машины. Земля находилась метрах в 20 внизу, а ограждение, как водится, не было предусмотрено. «Что случилось, капитан?» – спросил Кеноби. «Вон там, генерал, на холме. Какая-то техника КНС выдвинулась на возвышенность. Не пойму, что это?» Клон указал рукой в нужную сторону. Энакин всмотрелся вдаль. «Далековато, нашими пушками не достать. Учитель, это какие-то странные танки. Похоже на помесь от Йот-1», — сказала Тёр Муркан. «Возможно, это и есть то новое оружие, о котором упоминалось в отчете». Оби-Ван задумчиво теребил бороду. «Предупредите передовые отряды. Но зачем совмещать их?» — недоумевал Энакин. «Там же от силы пара зарядов влезет». Да и устойчивости у репульсорного танка нет. «Ну да, они вроде там картриджи тащат», — добавила Этин, прижав бинокль к глазам. «Вспышка. Они стреляют», — Скорч указал на пару следов дыма, остающихся за снарядами. Образовав две дуги, они рухнули прямо на поселение. Казалось, вся деревенька мгновенно вспыхнула. Два огненных кольца, образовавшихся на месте взрыва, расширились до 200 метров, сжигая все на своем пути. В небо тут же поднялось облако дыма и пепла. «Нет!» — Этин вскрикнула, роняя бинокль. Энакин сжал челюсть. В силе отчетливо ощущалась смерть. «Много смерти!» «Сколько там было наших?» — спросил он у Кеноби. «Батальон!» «Целый батальон!» — магистр сокрушенно мотал головой. «И полтысячи мирных жителей!» «Ну, во всяком случае, они уничтожили и своих!» Пробормотал Скорч, но тут же подхватил оброненный падаваном бинокль и поднес его к шлему. «Ахри, то есть, ГМ, какая неожиданность!» Но Энакин уже сам видел выходящую из поселения колонну дроидов. «Отступаем!» Оби-Ван развернулся, нужно отойти и перегруппироваться. «Это новое оружие. Судя по всему, оно уничтожает органику, но не металл. Страшное оружие!» Первым спрыгнув вниз, Энакин бросился к консоли связи. «Дайте мне адмирала Юларина. Быстро. Нужно нанести авиаудар по позициям дроидов и поквитаться за наших». Оценив свое положение, Бет мысленно вздохнула и хлопнула свободной ладонью по покрытию тренировочной площадки. Лин вновь не оставила ей шансов. После условного сигнала захват, удерживающий ее лицом вниз, тут же исчез. Перекатившись на спину, девочка приняла протянутую руку женщины и поднялась на ноги. «Опять я проиграла», — буркнула Бет. «Ты сегодня довольно неплоха. 5 побед, — похвалил ее учитель. «Да, из 31 поединка». Усевшись на пол рядом с медитирующими учителем и Асакой, Бет повернулась к Лин, которая уже собиралась вставать. «И все же, соревнуясь с учителем или Асакой, я побеждаю примерно в половине случаев. В половине — проигрываю. Но вот с вами все сложнее, и я не могу понять почему». Женщина помедлила, а потом сказала: «Может, Тебе стоит поразмышлять не о том, почему ты проигрываешь, а почему побеждаешь. От такой постановки вопроса девочка впала в раздумье. Однако, когда она очнулась, и Викт, и Арден были все еще тут, по-видимому, ждали ее ответа. «Я думаю, что знаю, почему выигрываю, просто постоянно проигрывая, я недовольна. И, наверное, злюсь». Мотнув головой, Бет поправилась: «Нет, точно злюсь. Но я же не должна этого делать». Асока задумчиво почесала мантралы: «А ведь и я иногда замечаю, что в поединке. В общем, азарт меня охватывает. Вот только я из-за этого наоборот, проигрываю. Увлекаюсь, становлюсь неосмотрительной. В чем разница? В ваших эмоциях. Точнее, в способе их использования. Но ведь нет эмоций, только покой». Таллисибит процитировал строчку кодекса. «А злость, как и страх, ведут на темную сторону. Их нельзя использовать». «Ты права, но лишь отчасти», — сказал мастер. «Точнее, вовсе не права», — поправила его женщина. Викт и Лин обменялись долгим взглядом, после чего учитель вздохнул и начал говорить. «Хотя подобные чувства действительно нередко ведут на темную сторону, это еще не значит, что ты ступила на неверный путь. Опасны не сами чувства, а неспособность ими управлять. Слишком сильное погружение в негативные эмоции, невозможность смотреть на них со стороны. Джедаи не дроиды, мы не можем не испытывать эмоций, но мы и не звери, чтобы поддаваться им. Любовь, ненависть, радость, страх. Не пытайся вытравить их из себя или преодолеть, просто прими их, как данность. Ты меня понимаешь? Желание властвовать, сокрушать, черпать силы из слабости других, даже это еще не признаки падения на темную сторону, но звоночек тревожный. Не чувства и привязанности делают тебя темной или светлой, совсем нет. Это скорее вид восприятия. Мне сложно это объяснить в двух словах. Учитель, как же тогда испытывать эмоции, избегая темной стороны? Я хочу сказать, разве можно испытывать злость или страх? У меня для тебя новость, Бет. Темная сторона здесь. Учитель постучал себя по груди. Где бы мы ни были, она всегда с нами. То есть, переспросила Асока, что такое равновесие, падаван? Вместо учителя заговорила Лин. Бет изобразила ладонями весы, для наглядности покачав чашками ладонями. Тогда, что по-твоему равновесие темной и светлой стороны? Девочка снова задумалась. Как было видно, Тагрута делает то же самое. А ведь и правда, равновесие – это стабильное положение весов при нахождении на нем двух объектов. То есть, если положить светлую и темную стороны, то… Но как же так-то? Помните, учитель явно чувствовал обуревавшие их эмоции. Я рассказывал вам о джедае. Девочки синхронно закивали головами. Так вот, замкнутые на Тайтане, который обладал удивительными свойствами, реагировать на изменения силы, они поневоле вынуждены были хранить баланс между светлой и темной стороной. Однако, в той или иной степени они использовали обе стороны силы. Вот только позднее, из-за известных вам событий, джедаи покинули эту планету и разделились на последователей Ашлы и Багана, света и тьмы. И в этом была их ошибка, сообщила Лин. Какой смысл было хранить равновесие, если оно было нарушено изначально, а его суть искажена? Вы хотите сказать, что учение джедаев нет не только джедаев, но и ситхов? Ошибочно. Да, они неполноценны и со временем лишь деградировали. Уж поверь мне, я знаю, каким был орден давным-давно. То, на что были способны одаренные древности, сейчас кажется лишь легендами, а образ жизни и правила все больше и больше изменялись. К примеру, семья. Сейчас это под запретом, но когда-то было нормой, а у ситхов и вовсе было одной из возможностей выживания, добавил Викт. Даже если так, разве без всего этого нельзя стать хорошим джедаем? Бет отчаянно искала аргументы, а вот Асока лишь молча слушала, переводя взгляд с одного участника разговора на другого. А разве ты хочешь быть разумным, которому все безразлично? Например, жизнь твоего учителя, поинтересовалась Арден, или твоей подруги Тана? Ей хотелось ответить правильно, но то, чему учили их, и то, что она хочет ответить, что из этого правильно? Алин только усмехнулась, следя за ее потугами. Правда в том, что их смерть тебе не безразлична, так и должно быть. Правда в том, что если это не так, то ты живешь не настоящей жизнью. Правда в том, что принципы, кажущиеся правильными кому-то, кто может себе позволить рассуждать о таких вещах, бессмысленны для нас, для тех, которые живут, страдают и умирают в этом мире. Наше время так коротко, так драгоценно, так сладко. Повернуться к жизни спиной, спрятаться в монастыре, приучить себя ничего не чувствовать. Это безумство, но именно к этому стремятся современные джедаи. Но, кто же тогда прав? Джедаи, ситхи, джедаи или кто там еще есть? Эстерхази обратилась к учителю. Тот лишь развел руками. Суть в том, что нет ни добра, ни зла, проговорил он со слабой улыбкой. Есть только жизнь или ее нет. Когда человек перестает отрицать то, во что он всегда в глубине души верил, когда он познает себя до конца, он в какой-то мере открывает свои истинные возможности. Тьма или свет – это не концы одной палки, это почти что единое целое. И в миг отчаяния, миг ярости, когда твои глаза открыты и ты видишь мир в истинном цвете – это необходимый первый шаг. Вот и все. Не нужно бояться эмоций, не нужно бояться тьмы или даже света. Это неправильно. Как можно бояться части себя? Так что, если тебе помогает побеждать любовь, люби. Если злость придает тебе сил, что ж, пусть будет так. Но прежде, думайте. Я всегда учил вас думать, размышлять, трезво взвешивать. Может, идеальными джедаями вам не стать, но вы, по крайней мере, выживете в этой войне. А там будет видно, кто прав. Мастер, как вы? То есть, почему вы так думаете? Точнее, как вы к этому пришли? Я не хочу сказать, что вы не правы, ведь вы не хотите нам зла или чего-то подобного, но, с чего вы пришли к таким выводам? Викт задумчиво посмотрел в потолок. Пожалуй, мне для этого пришлось умереть. Почти. И, часть пятая, глава 59. Тот, кто наблюдает за игрой со стороны, часто видит в ней больше, чем ее участники. Г. Уолпол. Звук льющейся воды успокаивает. Наверное. Подставив лицо бьющим с потолка струям, я закрыл глаза. Сознание ну вот никак не хотело успокаиваться, и мысли все время возвращались к разговору двухчасовой давности. Признаться, он стал для меня не неожиданностью, но просто как-то не вовремя. Слишком рано, что ли, и мои объяснения были несколько сумбурными. Не думаю, что мне удалось убедить Асаку и Таллисибит. Последнюю, в особенности. И это при том, что я сам еще толком не знаю, что же делать. Да, я с самого начала понимал, что джедаи хоть и пришли к своему нынешнему состоянию по ряду довольно веских причин, и сам по себе отрезок существования ордена не мог не сказаться на изменениях, ведь со временем все меняется, но, всегда есть пресловутое «но». В данном случае, все эти причины не оправдывают джедаев. Да, были периоды, когда джедаи были истинными защитниками республики, да и вообще галактики в частности. Однако это происходило лишь во времена войн, когда другого выхода не оставалось, хотя и там порой выскакивают такие причуды, что мама не горюй. С другой стороны, в мирное время джедаи расслаблялись, излишне играя в добрячков. Джедаи не правят, а служат другим, во имя блага всей галактики. Вроде хороший лозунг правила, вот только не работает оно. И как только джедаи после своего укрепления выпускали эту власть из рук, начинался форменный бардак, будь то Пиуздя или Руусанская реформа. С другой стороны, в некоторых вопросах джедаи были, а сейчас еще больше стали ограниченными. Это я понимал еще до своего попадания в Небесную реку. Затем я только укрепился всей мысли, а уж после знакомства с Лин, и подавно. В чем была проблема того времени? После основания храма на Ассусе многие начали говорить, что, мол, мы более не на Тайтане, пора возвращаться к равновесию, то бишь к изучению обеих сторон силы. Да, я все понимаю, войны силы отгремели совсем недавно, и джедаи на тьму смотрели очень косо, но зачем все было сводить к той хуйне, которая в итоге привела сначала к легионам Литтау, а потом, и к появлению полноценных ситхов. Ну вот умные вы там в совете, так почему не проследили за молодежью, не направили их энергию в нужное русло, не проследили за процессом, дабы то самое равновесие джедаи постичь? Я, сердце силы, я, путеводный огонь света, я, таинство тьмы, в равновесии с хаосом и гармонией, бессмертный в силе. Так нет, рыкнули на мелочь, запретили. А уж я-то знаю, даже на собственном примере, как дети относятся к запретам. Вот и получилось. Свалили Ксендер с Лин в другое место, основали свою академию, набрали сторонников, и понеслось. В итоге кто-то поехал во тьму, за ним скатились другие, ведь за той толпой единомышленников, что собрала эта парочка, было уже не уследить. Или возьмем ту же Вентрис. Похоже, Кай Нарек был единственным здравомыслящим джедаем на тот момент, с нормальными, незакостенелыми взглядами. Ну и что девочка Датамирка, да еще и темное от рождения, ведь взялся же обучать. Так нет, совет был против. Темная сторона, тыры-пыры. В итоге, мы имеем не, как минимум, мастера джедая с офигенными фехтовальными навыками на службе республики, что-то на вроде темной женщины, может быть, джедая-тень, а темного акалита, убивающего этих самых джедаев. Сколько их там у нее сейчас? За полсотни жертв перевалило. Не-не-не, ну его нафиг. Систему надо менять, однозначно. Иначе эта биполярная схема джедаи и ситхи когда-нибудь доконает эту галактику. У нас вон на Земле она сколько продержалась? Лет 40-50, так едва к атомной войне не скатились. Каждый уважающий себя гражданин в то время знал, что делать, если у него вспышка справа. В ДДГ все намного хуже. Не знаешь, где и когда рванет. Впрочем, я не единственный, кто это понимает. В свое время к подобным выводам пришла Дартрия. Она рассматривала многочисленные войны, в которых сражалось бесчисленное количество форс-юзеров, как доказательство того, что пока существует равновесие, сила не заботится о жизнях тех, кто растворяется в ней. Трия думала, что ни светлая, ни темная сторона не преобладают одна над другой в полном смысле слова. А для того, чтобы народы были по-настоящему свободными, в галактике надо ликвидировать силу. Чересчур радикальная точка мировоззрения, и вполне понятно, что распространение она не получила. Все это уже давно крутилось в моем мозгу, но какого-то единого направления мысли пока не получили. И тут на тебе нет. Понятно, что мое обучение не похоже на методы других джедаев, и девчонки рано или поздно начали бы задавать вопросы. Но чтоб настолько рано, не думаю, что они готовы понять мои рассуждения. Да ее я сам еще не готов, а убедить их в том, что тьма не всегда зло, а добру иногда требуются увесистые кулаки, задача нетривиальная. Хотя, какие-то мысли у них в голове должны быть. Ладно, завтра над этим подумаю. Утро вечера, как говорится. Ты бы уже определился, одеваться тебе или нет, насмешливый голос вывел меня из самокопаний, хотя уже поздно. Сфокусировав взгляд, я обнаружил, что уже вышел из душа, наверное, домылся машинально. Большое полотенце обернуто вокруг пояса, и стою я уже у своего шкафчика с вещами. Долго стою, уже мерзнуть начал, а за столом сидит Лин, и насмешливо на меня пялится. Я вот подумала, из тебя неплохая статуя вышла. Может, заказать себе копию, установлю в уголке, она явно издевается. Давно я тут торчу, минут 20, я не засекала. Извини, задумался, я развел руками. Ты что, волнуешься насчет твоего разговора с падаванами? Дождавшись моего кивка, Ардин фыркнула. Вот болван, ты все верно сказал. Может, чуточку сумбурно, но это всегда так бывает. И если думаешь, что они тебя не поняли, то ты просто недооцениваешь своих учениц. Они сообразительные. Твои слова, да, силип в уши. Взвесив на ладони упаковку с шоколадками, Асока посмотрела на свою сумку, куда уже были уложены ее вещи из малого походного комплекта. Девочка вновь отправлялась на поверхность, в один из городов, откуда она вместе с эскадрильями бомбардировщиков будет помогать наземным частям. Это было далеко не в первый раз, так что-то Грута уже знала, что ей потребуется, а что, нет. Кроме того, долго она там не задержится, 5, может, 7 дней. Запихнув упаковку в сумку, она чуть помедлила и отправила туда вторую. Полеты в сложных условиях так выматывают. Не то чтобы она любила сладкое, просто иногда охота пожевать чего-нибудь питательного и вкусного. Тут в дверь тихонько постучали. «Заходи, Бет», — бросила Асока. Как она угадала, кто за дверью? Очень просто, и даже сила не нужна. Стук в дверь, одна из причуд учителя, и лишь некоторые ее подхватили, она сама, Бетда Грейс. Остальные предпочитали пользоваться стандартными средствами оповещения. Ее подруга незамедлительно воспользовалась приглашением, войдя в каюту. «Собираешься?» – спросила Эстерхази, кивая на сумку. «Ага, через 2 часа отлет. Забыла разве? На совещании ведь говорили». «Нет, не забыла. Просто голова другим занята. Есть время поговорить? Грута озадаченно посмотрела на нее. «А учитель тебе помочь не может? В том-то все и дело. Это касается того нашего разговора. Я все думаю, думаю и не знаю, что делать. Мне больше ни с кем поговорить, кроме тебя, Асока. Блин, ведь 2 дня уже прошло. Но и правда, с кем ей еще-то это обсуждать? Ну ладно». Асока плюхнулась на койку и ладонью хлопнула по одеялу. «Садись. Шоколадку? Спасибо». Талли Сибит приняла батончик. Минуту они шелестели обертками, после чего Бет спросила: «Что ты думаешь о словах мастера? Он прав, зная его, я не могу предположить, что он думает. Может, это всего лишь испытание?» «Испытание? Ну, вроде тех, которым подвергают падаванов, когда учителя считают, что те готовы стать рыцарями. Это похоже на испытание духа, хотя учитель мог говорить обо всем всерьез. Если это испытание, то уж чересчур натуральное. Не думаю я, что учитель будет так шутить. Но, если он говорит серьезно, что нам делать? Ведь то, что он говорит, это все странно и непривычно». Асока потерла лоб. «Я слышала от учителя, что рыцарь-джедай Квай-Гон Джин, учитель магистра Кеноби, который погиб на Набу», — переспросила Бет. «Да, именно он. Так вот, он тоже имел свои взгляды на силу, считая ее живой, из-за чего совет смотрел на него с неодобрением. Однако можно ли сказать, что он был плохим? Наверное, нет. Он же достойно воспитал своего ученика. А магистр Шаакти и вовсе со своими учениками улетала куда-то далеко, вроде на родную планету, и возвращалась только тогда, когда они были готовы стать рыцарями. Это несколько иное, Асока. Ведь, ну, понимаешь, учитель говорит, что нельзя зацикливаться на одной стороне силы, что джедаи – такие же отступники, как и ситхи. Это страшно». Асока вздохнула. Она и сама немного думала над этим, но, видимо, Талли Сибит переживает больше, чем она. «Я не знаю, Бет. Вся эта околофилософская фигня меня всегда утомляла. Я знаю одно. Став ученицей Микари Викта, Асока с трудом заставила себя произнести его имя, я очень много узнала и многому научилась. Мне нравится то, как он рассказывает обо всем, будь то политика или давние исторические события. Мне нравится то, как он относится ко мне, к тебе, ко всем остальным, как он ответственно относится к своему делу. Я даже в чем-то с ним согласна. Если ты можешь победить, используя тот или иной прием, будь то твое поле боя или сражение армии, почему бы и нет?» И тут Тана вдруг поняла, что упустила в этом разговоре. «Учитель ведь не заставляет тебя следовать тому, что он говорит. Выбор за тобой. Но учителю все равно, чем мы станем», — подытожила Тагрута. «Все равно, то есть?» Подруга ошарашенно на нее посмотрела. «Ну, не все равно. Не знаю, как сказать. Если ты или я выберем какой-то свой путь, учитель не обидится, не расстроится. Он не будет разочарован. Да даже если кто-то из нас падет на темную сторону, вряд ли он откажется от нас. Он примет нас любыми. И за это я его даже не уважаю, но люблю. Не в том смысле, а в общем. Ну ты поняла», — Асока ощутила, как кровь приливает к щекам. «Ты так думаешь?» «Да, я в этом уверена». Какая-то хаттова железяка противно скрипнула под сапогом клона, который спускался по штурмовому тросу, закрепленному на одной из наружных стен башни. Три других клона, спускавшихся рядом, замерли на месте, ожидая, что их в любой момент могут заметить. Однако, ничего не произошло. Противник не обратил внимания на странные звуки. Может, не услышали за шумом ветра, а может, рядом с краем посадочной площадки никого не было. С верхнего этажа свесилась голова лейтенанта Грэма, который условными знаками спросил, какого хрена у них происходит. Сержант Хунта, освободив одну руку, распальцовкой объяснил, что все нормально, а потом ткнул в Дрена, новичка в их отделении, и погрозил кулаком. Связь использовать было опасно, так как клоны двигались в тыл врага. Сражение за столицу длилось уже 4 месяца, но пока что республика контролировала едва ли половину города. Муны и боевые дроиды конфедерации зубами вцепились в город и категорически не хотели сдавать его противнику. Однако для Мерн-13 и 13-го легиона не было невыполнимых задач. Хунта это знал на собственном примере. Он прошел этот год войны в рядах 13-го, сражаясь на Дановии, в первой своей битве. Сражался он и над Джабиями, где погибло много его братьев. Ему повезло выжить, чтобы сражаться дальше. Он был хорошим солдатом, и здесь на Майгита стал хорошим сержантом. «Так, во всяком случае», — говорил лейтенант Грэм, и капитан их роты, Вака. В данный момент их третья рота в составе 4-го батальона 3-го полка вела бои в одной из этих проклятых башен районов. Клоны уже заняли верхние уровни, и пока 1-й и 2-й батальон при поддержке вспомогательного полка двигались в горизонтальном направлении, атакуя следующий район, 3-й и 4-й батальоны двигались вниз. Где-то там, в заводских постройках, служащих этаким фундаментом для жилых башен, сражался 4-й полк, один из батальонов которого уже был у подножия башни. Однако, встретив серьезное сопротивление, они остановились, да и продвижение их собственной роты было минимальным. Впрочем, для них нет невыполнимых задач. Достигнув нужного уровня башни, хунта, используя снятый с пояса телескопический удлинитель с закрепленной на конце камерой, заглянул за угол. На этом уровне располагался ангар, в котором дроиды и ополченцы устроили командный пункт, а также базу снабжения. Броневые створки были закрыты. Почти. Механизм одной из них намертво заклинило, и между краем створки и полом оставалась узкая щель. Она-то и была их возможностью атаковать противника с тыла. Капитан Вака отправил их отделение для выполнения этой миссии. Когда они ударят по дроидам, рота начнет наступление. Переместив прибор, сержант осмотрел козырек посадочной площадки, выступающий за габариты башни. Естественно, там обнаружился дозорный. Хорошая новость заключалась в том, что это был дроид В1. Ополченец бы мог их заметить, но вот жестянка тупо расхаживала взад-вперед и совершенно не смотрела вверх. Наверное, недавно собран и активирован. Те дроиды, что воюют дольше, немного умнее. Короткий обмен жестами, и рядовой Чавос легко соскальзывает на козырек. Опытный боец, воевавший бок о бок с хунта с самого начала, был напрочь лишен командной жилки. Такое случалось, и нередко. Впрочем, боец он был первостатейный, что и продемонстрировал, выведя из строя дроида, просто-напросто отчекрыжив тому голову. Тотчас остальные бойцы спустились на площадку. Каждый из них был тяжело нагружен. Сержант тащил верный З-6 вместе с треногой для него. Дрен чуть сгорбился под 40-килограммовой тяжестью элемента питания. Бим пыхтел с ящиком гранат. Такой же был за спиной Чавоса. Еще четверо бойцов его отделения уже спускались по тросам. Проникнув в ангар, они сразу же обнаружили удобную позицию рядом с грудой контейнеров. Собрав треногу, хунта начал ее устанавливать, поглядывая на противника. Чудо, что их еще не заметили. Какого хрена? Вынырнувший откуда-то сбоку Муаун ополченец удивленно уронил челюсть. Впрочем, тревогу он поднять не успел. Выстрел Бима пробил его голову. «Контакт!» – заорал сержант. «Более скрываться нет смысла». Чавос швырнул 4 ионные гранаты в ближайших противников. Через пару секунд ионные разряды поразили дроидов. Ополченцы же отделались испугом. Пока, водрузив роторный бластер на станок, клон подхватил протянутый дреном энергопровод и подсоединил его к оружию. Щелчок тумблера, и З-6 готова к стрельбе. Ухватив рукоятку, сержант открыл огонь. Даже целиться не надо. Противников так много, что все болты находят свою цель. Впрочем, противник быстро опомнился. Ополченцы залегли за укрытиями, а дроиды развернулись и зашагали в их направлении, ведя огонь. Из дальнего угла надвигались стервятники в формации шагохода. Чавос все швырял гранаты, а другие клоны били из карабинов, не давая жестянкам приблизиться к лучемету. Тут подтянулись еще четверо бойцов, один из которых нес гранатомет. Пэшаших, ракета летит во врага, вслед за ней еще 3. Чем хорош ГД-7, так это 4-зарядным магазином и большим ассортиментом боеприпасов. Ну, а то, что они летят относительно недалеко, в данном случае не критично. Взрыв. Что-то ударило в плечо сержанта. На одном из внутренних дисплеев потухли 2 метки, обозначающие бойцов его отряда. Хаттов новичок. Хаттовы дроиды. Хунта перевел огонь на В2, который только что выпустил в их сторону ракету. Выстрелы З-6 пробили корпус дроида, выведя его из строя. Его собратья, идущие рядом, тоже получили повреждения и падали один за другим. Держаться. Рота уже должна начать наступление. Скомандовал сержант. Сэр. Чавос вскинул винтовку и вынес ополченца-снайпера, который прижал Бима. Второе отделение спускается вниз. 2 минуты до подхода первой четверки. Принято. Держимся, парни. Сделав пометку в датападе, Рэйчо вновь прислушалась к речи сенатора Круя Вандрона, который чуть насмешливо критиковал выступление сенатора Фимы Бааба, краем глаза следя за временем. Однако представитель сектора Синикс не вышел за рамки регламента, завершив выступление впритык к окончанию регламентированного отрезка. После его последних слов возникла небольшая пауза, а затем сенаторы вновь возобновили полемику. Некоторые вывели свои ложи ближе к центру зала сената, к подножию канцлерской ложи. Неолавар размахивал руками, что-то высказывая Вандрону, а Лилирин спокойно, но уверенно его перебивала. Спикер Массам Мидов в который раз призвал всех к порядку, Однако восстановить его удалось только через 5 минут. Сохраняя внешнее спокойствие, внутренне молодая пантеранка негодовала. Вот уже 6 дней Сенат обсуждал новый бюджет, и все это время в залах и кулуарах кипели нешуточные словесные баталии. Но у Сената Республики не было единства, даже в такое непростое время, как сейчас. Хотя, казалось бы, угроза самому существованию республики и демократии должна сплотить сенаторов, но нет. Каждая группа единомышленников или отдельные представители секторов, планет или иных объединений старались внести, как они думали, свою лепту в образование бюджета. На деле же они лишь хотели получить определенные преференции или дотации. И хотя Рея их понимала, еще недавно она действовала точно так же, оправдывать их теперь она не собиралась. Впрочем, не все было так плохо. Блок сенаторов и делегатов, поддерживающий канцлера Палпатина, в который входила и сама Рея, внезапно для себя ставшая одним из его лидеров, наряду с Лориан Маверик, Кивдой Поллок, Тевиолой Тардуном и другими, насчитывал почти 3500 разумных. Они проводили единую политику, чья суть сводилась к усилению полномочий канцлера, увеличению расходов на военные нужды, для достижения скорейшей победы над КНС, даже путем некоторого урезания других расходов. Другим блоком был так называемый альянс лоялистов, во главе с Падме Амидалой, Монматма и Бейла Морганой. Он насчитывал 1500 сенаторов и выступал за сокращение военных расходов, увеличение статей бюджета, связанных с социальными нуждами граждан галактики. Кроме того, лоялисты ратовали за мирные переговоры с сепаратистами, что вызывало негативный отклик в рядах блока канцлера. А вот некоторые нейтральные сенаторы поддерживали их, предлагая свою помощь в осуществлении каналов связи с руководством КНС. Основными доводами лоялистов было то, что после ряда побед республики руководство КНС будет более сговорчиво. В ответ им намекали, что хотя Салукимай пал, а Майгита вот-вот падет, вероятность мирных переговоров очень призрачна, особенно в свете того, что на Селонии все еще хозяйничают дроиды, Релот вроде как уже должны были освободить, но столица все еще в руках противника. А на Филуции вовсе непонятная ситуация, грозящая вылиться в затяжное противостояние, поглощающие войска и технику со скоростью голодного ранкора. Остальные группировки были куда менее многочисленны и придерживались более нейтральных взглядов. Однако их голоса были важны, и потому каждая из двух фракций упорно отстаивала свою линию. Конкретно сегодня были прения о расходах на здравоохранение и поддержку малоимущих слоев населения. Лоялисты настаивали на увеличении дотаций, тогда как соратники Рея указывали, что будет хорошо, если их удастся сохранить в рамках предыдущего бюджета. В общем, атмосфера была довольно напряженной. Хотя надо отметить, что по некоторым вопросам все сходились во мнениях. Так, 3 дня назад Сенат почти единогласно проголосовал за выделение 40 триллионов на нужды Корпуса внутренних дел, организации, призванной заменить Корпус юстиции, так как последний по сути не существовал на данный момент. Все корабли и офицеры давным-давно были призваны на службу в Великую Армию Республики. Что ж, кажется, половина дня пройдена. Сейчас будет объявлен перерыв. Хотя до 12 часов еще есть время. Тишина, возвестил Массамида. Слово предоставляется посланнику от Монкаламари, Нассаруррайу. Пантеранка удивленно посмотрела на вылетевшую вперед платформу. Другие сенаторы тоже выглядели озадаченными. Легкий гул перешептывания и восклицаний заставил спикера вновь применить свой посох. Очень странно, этого не было в сегодняшней повестке. Кроме того, кто этот Куарин, и почему он выступает из ложи гостей сената, а не находится рядом с сенаторами Тиллсы Дамеи. Меж тем Куарин дождался тишины и возвестил: «Сенат Республики, очень странно, обычно говорят, уважаемый Сенат, а тут такое отступление от протокола и этикета. Я посланник Его Величества Исаколина, царя Монкала, прибыл, чтобы сообщить вам его волю. С сего момента планета Монкаламари, как и прилегающие миры сектора, выходит из состава Республики и присоединяется к Конфедерации Независимых Систем». Последние слова Куарина потонули в гвалте, который охватил зал. Сенаторы и делегаты вскакивали со своих мест, что-то выкрикивая. Рэ обеспокоенно оглядывалась. Заметив выражение лиц сенатора Тиллс, пантеранка поняла, что та была не в курсе происходящего. «Кажется, у нас проблемы». Схватив лежащий на соседнем кресле датапад, пантеранка быстро отыскала сводки боевых действий. Действительно, в отчете 2-часовой давности упоминалось нападение на эскадру, охраняющую Монкаламари, и помехах в системе связи дальних рубежей 12-й секторальной. Однако это не объясняло, как сепаратисты могли захватить планету так быстро, да еще и принудить Монкала к таким решениям, как выход из республики. ХМ, принудить. А что если это было давно спланировано? Ведь не мог же посланник прибыть сюда за 2 часа, обессиленная, Луминар Ундули все же склонилась над очередным раненым. Молодая твилличка, лежащая на расстеленном куске материи, была еще жива, но без сознания. Наверное, это было хорошо, так как ее раны были серьезными, и причиняли сильную, нестерпимую боль. Весь левый бок был обожжен, и обугленная кожа ярко контрастировала с неповрежденными участками кожи. Черно-коричневая выделялась на желтом. Хуже всего было то, что половина левого лику отсутствовала. Из рваной раны вперемешку с кровью сочилась беловато-серая жидкость. Очень нехорошая рана. Девушке повезет, если это не скажется на ее мозге. Точнее, насколько сильно это скажется. Сосредоточившись, Мириаланка вытянула свои ладони над ранами твилечки. Ее руки стали проводником силы, отчего пальцы и ладони обзавелись легким ореолом свечения. Так всегда происходило при лечении ран с помощью исцеления силы. Почти все джедаи в той или иной мере могли им пользоваться, однако некоторым требовалась длительная медитация перед ее применением, а кто-то делал это просто и легко. Навыков самой Луминары было недостаточно, чтобы стать полноценным джедаем-целителем, однако все признавали, что у нее есть талант к этому. Луминара мысленно поблагодарила силу за такую возможность, ибо сейчас целители были нужнее воинов. Они взяли Лессу. Столица Релота пала после быстрого, но тяжелого сражения. Магистры лично возглавили атаку, прорубая путь для клонов в обороне дроидов. Однако, как оказалось, Уэттамбар успел эвакуироваться из города, отбыв на свой флагман, который вместе с другими кораблями Кайнес вскоре покинул систему. По пути глава Техносоюза прихватил большое количество ценностей, награбленных в городах Релота. Прощальным же подарком Скаканина стала бомбардировка города с помощью гиен. Часть из них сбили подоспевшие республиканские истребители, но несколько десятков машин успели высыпать на город свой смертоносный груз. И все бы ничего, но в городе было очень много мирного населения. Слишком много. Во время вторжения твиллики стекались туда в поисках защиты, так что население заметно увеличилось. Даже по периметру города находилось множество импровизированных палаток и шатров местных жителей. После захвата планеты все они стали заложниками у Уэттамбара, так что каждая выпущенная дроидами бомба нашла свою цель. Навскидку, среди твилликов потери достигали 3000, включая женщин и детей. Еще больше было раненых. Всем требовалась помощь, медиков не хватало. Кроме того, часть пострадавших оказалась под завалами, и Луминаре пришлось вспомнить свои навыки целительства, иногда перемежая их занятиями телекинезом. Магистр Ундули, голос Киа Димунди вырвал ее из она что, уснула? Да. Что, вы слишком переутомились? Еще немного, и вы отключитесь прямо здесь. Цирианин помог ей встать. Луминара оценила свое состояние. Да, пожалуй, вы правы. Идемте. Нас ждут в командном центре. Канцлер и другие члены совета ждут нашего отчета. Что с обстановкой? Мы полностью контролируем систему. На планете больше нет очагов сопротивления. Раненые. Луминара на ходу посмотрела назад. Я уже вызвал медтранспорты, успокоил ее магистр. Все наличные суда, находящиеся поблизости, уже вылетели. Медслужбы кораблей спешно доставляются сюда. Часть раненых переводится на корабли, им нужно серьезное лечение. Это хорошо, пробормотала Ундули. Несколько минут они шли молча, после чего Цирианин бросил. Весть о нашей победе уже разошлась по галактике, как и то, что произошло в столице. Не все довольны нашими действиями, предположила Луминара. Да, конкретно сенатор Орнфрита выступил с резкой критикой в адрес Ордена Джедаев. К счастью, или к сожалению, сейчас это не главное. Мириаланка внимательно посмотрела на Киади. Старый Цирианин, на фоне ее 37 и его 71 год выглядели старостью, всегда отличался уравновешенностью. Это было отличительной чертой всех цириан, но в Мунди это проявлялось сильнее. И сейчас Луминара отметила, что тот погружен в раздумья, и от этого стал более эмоциональным. Что случилось? 12 часов назад Монкаламари объявили о своем выходе из состава республики и присоединении к сепаратистам. Женщина сбилась с шага. Как такое произошло? По докладам разведки, КНС нанесли мощный удар по эскадрам в том районе. Почти все они уничтожены, некоторые отступили. Кроме прямого вторжения, была осуществлена внутренняя диверсия. По слухам, в этом участвовала Ассаж Вентрис. Она захватила сына царя Монкала, чем принудила его к сотрудничеству. Колин очень дорожит семьей и сделает для нее все, что от него потребуется. Это большая проблема. Да, Мунди кивнул, как политическая, так и экономическая. Теперь Кайнес получили доступ к верфям Монкаламари. Некоторые из них и так тайно выполняли заказы сепаратистов, теперь же все стало еще хуже. Писк Камлинка прервал нашу оживленную беседу, происходящую за обеденным столом офицерской столовой. Что характерно, средство связи сработало не только у меня, но и у всех офицеров штаба. Вдавив клавишу приема, я услышал голос Старгейзера, дежурившего сегодня в рубке корабля в отсутствии других командиров. «Генерал, срочное сообщение от патрульных групп из района Фанума. В городе происходит что-то странное. Пожалуй, обед окончен, господа». Я поднялся со своего места и направился к выходу. Лина Рига на ходу допила сок и присоединилась ко мне. Другие тоже быстро запивали, зажевывали свои пайки, после чего спешили за нами. Через 10 минут мы уже стояли вокруг тактического стола. «Сэр, по докладам наблюдателей, в Фануме начались бои столкновения», — доложил адъютант. «То есть, мы же не атакуем этот город?» «Да, сэр, но там идут полномасштабные боевые действия». «Сэр, поступили данные с одного из Арт-170. Вывожу изображение на главный проектор. Перед нами появилось нечеткое изображение одного из районов города. Видимо, пилот разведывательного звена снизился очень низко, пролетая едва ли в 10 километрах над городом. В другое время противник уже давно начал бы вести по нему огонь, однако сейчас этого не происходило. И было ясно, почему. В городе шел бой, самый натуральный. Если бы я точно не знал, что это Фанум, то подумал бы, что это Джигат или Зафар. Взрывы, столбы дыма, росчерки бластерных выстрелов, марширующие колонны дроидов. «Учитель, кажется, бой ведут ополченцы и дроиды», — пробормотал Эбет. «С кем?» Я всмотрелся в голограмму. «Ни с кем, а между собой». «Да, точно», — сообщила Сумерги. «Однако, переглянувшись с другими офицерами, я понял, что они тоже в недоумении. Может, это какой-то отвлекающий ход?» — предположил Вермиттер. «Не похоже. Слишком уж натурально все», — парировал Поллард. «А может, это восстание дроидов?» После произнесения этой фразы в рубке наступила тишина. Даже я слегка поежился. Пожалуй, одной из главных страшилок Небесной реки, наряду с ситхами, является восстание дроидов. В отличие от Земли, где подобные темы являются пока что фантастикой, отображаемой в литературе и фильмах, Небесная река видела не одно такое происшествие. Дроиды существуют очень долго. Они были созданы Раката, и они же первые додумались до боевых дроидов. После их падения технологию подхватили другие разумные, доводя ее до совершенства. Так они думали, создавая помощников, строителей, переводчиков, официантов. Так они думали, пытаясь создать более совершенных дроидов-убийц. В этом-то и заключается величайшая ошибка конструкторов разных лет. Машину можно наделить сверхчеловеческой силой, могучим интеллектом и самым одаренным разумом, однако даже гений не сможет обучить груду металла чувствам. И если уж в совершенный мозг дроида закрадется какая-то ошибка, сбой или вирус, непременно жди беды. И такое случалось нередко. То в одном месте очередной убийца, созданный в очередной подпольной лаборатории, выйдет из-под контроля и начнет убивать мешков с мясом. То в другом месте навороченный дроид-администратор решит, что органики неэффективны, и объявит революцию. Собственно, поэтому все дроиды конфедерации были такими тупыми. 10 лет назад, на Набу, дроиды торговой федерации вовсе были почти что дронами, не способными действовать самостоятельно. Однако, практика показала несостоятельность такого метода против организованного противника. Однако, в дальнейшем конструкторы умышленно ограничивали интеллект модернизированных в один и других моделей, стремясь избежать возможности их восстания. И пока что такой метод работал. Возможно, до сего момента. «Сэр, данные радиоперехвата». Кристин Мир раздернул гарнитуру, повисшую на шее. Дроид-тактик, находящийся в подчинении командующего обороной Фанума Уэрмонатта, на собрании командиров объявил о неэффективности командующего, по причине того, что тот является органиком. Дроид попытался ликвидировать командиров с помощью отряда боевых дроидов. Однако, некоторые муны, в том числе Нот, успели уйти. Ополченцы по их приказу начали деактивацию боевых дроидов. Итог мы видим сами, закончила за него Сумерги. Вероятно, Тактик посчитал это агрессией в их сторону, возможно, предательством, и приказал атаковать ополченцев. Зачем он это сделал? Верметтер удивленно посмотрел на лайн-капитана. Лина Рига в ответ смерила его взглядом. Вы же читали спецификации, присланные разведкой, у Т-серии очень специфическое мировоззрение, если его так можно назвать. Все тактики на редкость высокомерны, циничны, абсолютно уверены в собственной непогрешимости и беззаветно верят во власть цифр. Известны случаи, когда они просто-напросто убивали своих командиров-органиков, считая их некомпетентными или неэффективными. Последний случай произошел пару недель назад, на планете Плагин. Был убит генерал Пиар Нагилсу. Дроид взял командование на себя и победил республиканские войска. Значит, это не восстание как таковое, заключила Бет. Уже проще. Сэр, новые данные. Кажется, ополченцы Фанума считают, что это мы применили перепрограммированных дроидов, как делали это в других городах. Да мы тут совсем ни при чем, возмутился Старгейзер. Это понятно, успокоил я его, однако, нам следует решать, что делать. Что у нас есть под рукой из войск? 3 батальона и 2 роты ракетных десантников Ванка, до полка вспомогательной пехоты, 43 отдельных контрабордажных отряда на кораблях, численностью до 3 полков дуросов и клонов. Может, еще что, надо уточнять. Пальцы Ленарьеги запорхали над клавиатурой. «Учитель, вы хотите вмешаться в бой?» Я на минуту задумался. «А надо ли нам это?» «Может, следует поступить так, как подсказывает древняя мудрость?» «Нет, я хочу, так сказать, снять сливки с этой ситуации». «В смысле?» – переспросила Бет. «Подождем, пока противники ослабят друг друга, а вот уже потом нападем. Правильно ли это?» «Сама подумай, там до 100 000 ополченцев и 1800 боевых дроидов. Сколько вы там отвели на штурм Фанума? 3 недели? Если число противников сократится, то нам будет легче взять город. Да, так и поступим. Лайн-капитан, подготовьте план вторжения. Соберите доступные нам отряды, чтобы отправлять их централизованно. Да, Старгейзер, вызовите из Джигата командира Тана вместе с ее авиаотрядом. Сколько у нас времени, генерал? Спросила начштаба. Думаю, 12 часов мы подождать в состоянии. Зависит от того, как эффективно ополченцы и дроиды будут уничтожать друг друга. Собрание совета сепаратистов, проходящее на Серина, длилось уже 10 часов. Нут Ганрей устало откинулся на спинку резного кресла. Это важное собрание уже давно назревало, подталкиваемое происходящими событиями, и вот, наконец, они собрались в замке графа Дуку, чтобы обсудить дальнейшие действия Конфедерации независимых систем как на политическом, так и на военном театре. Лишь 2 из всех представителей членов КНС присутствовали в виде голограмм. Эрцгерцог Джианазиса Попгль-меньший, которому было сложновато добираться до Серина через всю галактику, да представитель Куарринской лиги изоляции, Тиккис, находящийся сейчас на Монкаламаре, которая стараниями графа Дуку неделю назад присоединилась к сепаратистам. Остальные же прибыли лично. Сам Нут Ганрей вместе с помощником Руном Хака, старшина Техносоюза Уэттембар, председатель банковского клана Сен-Хилл, президент коммерческой гильдии Шумай вместе с секретарем Катмин, магистрат корпоративного альянса Пассилар Дженти, представитель картеля гиперсвязи Пануда. Они уже обсудили окончательное слияние военных сил участников конфедерации, с введением единой эмблемы и расцветки боевых кораблей, истребителей и дроидов, а также полным установлением единого командования в лице генерала Гривуса и окончательного объединения всех военных сил членов конфедерации. Такой ход был вполне приемлем, учитывая недавние обстоятельства, связанные с Майгита. Граф Дуку поставил Хиллу на вид утаивания боевых кораблей, которые, в ином случае, могли бы помочь в возврате контроля над жемчужиной Муунов. Однако в итоге, из-за действий членов банковского клана, более полусотни боевых кораблей было бездарно потеряно. 800 миллионов джианазианских рабочих завершают строительство автоматизированных сборочных комплексов фирмы Бактоид на 75 мирах. Введение объектов в строй планируется в ближайшем месяце. Производительность комплексов позволит выпускать до 500 миллионов боевых машин в месяц. Джианазианец закончил доклад и опустился на свое место. Как всегда, в вашу сторону нет нареканий, граф Дуку чуть склонил голову. Кстати, как обстоят дела на Джианазисе? Мы завершаем восстановление сборочных цехов, поврежденных республикой год назад. Своевременная поставка материалов и продовольствия сказываются на темпах работ, Погбль вернул графу поклон. Перейдем к последнему, но оттого не менее важному вопросу. Выпуск боевых кораблей. Перед вами находятся материалы по этому вопросу, сообщил Дуку. Как вы знаете, флот конфедерации превосходит флот республики по числу больших боевых кораблей, однако уступает по качеству. С присоединением к нам Монкаламари мы получили доступ к их верфям. Царь Монкал любезно предоставил нам не только стапели, которых насчитывается ровно 1000, но и рабочих, а также материалы. Самое главное, что более 800 стапелей пригодны для производства кораблей до 2000 метров длиной. Мы уже готовы начать закладку первых боевых кораблей, сообщил Тиккис, вставая со своего кресла. Ганрей меж тем просматривал материалы, выведенные на небольшом экране. Тем же занимались другие разумные. Действительно, флот конфедерации был огромен, и на данный момент насчитывал 4216 транспортов «Хардкилл», 1450 крейсеров типа «Алмаз», 11927 фрегатов «Щедрость», 3422 линкора типа «Барышник» и 1294 отдельных корабля «Ядра», 4518 легких разрушителей «Бунтарь», 1995 авианесущих крейсера «Предусмотрительный», 494 крейсера «Волнорез», 287 дредноутов «Инсургент» и один тяжелый крейсер типа «Покоритель». Республиканский флот был менее внушителен. 6500 тяжелых крейсеров типа «Дредноут», 4200 транспортов, одобряющие его модификации, 3181 звездный разрушитель типа «Охотник», 97 дредноутов «Неукротимый», 27 дредноутов «Наместник», 6 куратских 8-километровых доверителей и один новенький наставник. Зато в более малых кораблях конфедерация проигрывала. Против 25 тысяч республиканских корветов и фрегатов сепаратисты могли выставить только 7 тысяч своих аналогов. Сменив документ, Ганрей открыл статистику по производственным мощностям, одновременно слушая Тиккеса. Действительно, союз с Монкаламари скажется на выпуске боевых кораблей. А ведь КНС номинально превосходит республику по количеству верфи, имея 24 806 стапелей против 18 с небольшим тысяч республиканских. Однако, качество верфи и их класс были на стороне республики. К примеру, стапелей, пригодных для сборки кораблей до 2000 метров, у республики 11 тысяч, против недавних 6 с небольшим у КНС. Присоединение Монкаламари добавило к этому числу 800. Кроме того, некоторые верфи хоть и выпускают продукцию, но по сути бесполезны. Один только Файраст чего стоит. 3980 стапелей, сотня из которых способна выпускать корабли более 2,5 километров. И все это работает впустую. Да, корабли сходят с них, но что толку, если планета находится в блокаде. А вот верфи республики находятся в безопасности. Куат, Карелия, неизвестно где находящиеся Ротана, Риндели, набирающая силу Сиенар. Что ж, теперь, когда общая обстановка ясна, перейдем к главному. Граф Дуку встал, довожу до вашего сведения, что через 2 месяца и 15 дней мы начинаем крупномасштабную операцию «Копье света». Детали ее, по соображениям секретности, пока разглашены не будут. Однако целью нашей атаки станет удар по центральным мирам республики, с целью полного перехвата нами инициативы в этой войне.